Она была высокого роста, выше Китти, не худая и не толстая, с густой русой шевелюрой. Красотой, вероятно, никогда не блистала, разве что красотой молодости. Черты лица не дурны, но ничего особенного. Голубые глаза холодные. Кожа неважная, щеки без румянца. И одевается, как и следует одеваться жене помощника губернатора в Гонконге. Китти улыбнулась и слегка пожала плечами. Никто, конечно, не стал бы отрицать, что голос у Дороти Таунсенд приятный. Она прекрасная мать, Чарли вечно об этом толкует. А мать Китти говорит о таких женщинах, что они из благородного семейства. Но Китти ее не любила. Ей не нравилось, что Дороти держится так непринужденно. Ее бесила вежливость, которую та проявляла, когда они бывали приглашены к Таунсендам на чаепитие или на обед. Сразу чувствовалось, что ты ей глубоко безразлична. «Наверное, вся беда в том, — думала Китти, — что ее ничего не интересует, кроме собственных детей. Два ее сына учились в школе в Англии, и был еще младший, 6 лет. Того она собиралась отвезти в Англию на будущий год. А лицо у нее было, как маска». Она улыбалась и приятным воспитанным тоном говорила то, что от нее ожидали услышать, но при всей сердечности держала людей на расстоянии. Было у нее в городе несколько близких приятельниц. Те все как одна восхищались ею. Китти подумалась, не считает ли ее миссис Таунсенд немного вульгарной. Она вспыхнула. А кто она такая? Это Дороти, чтобы задирать нос. Правда, отец ее был губернатором целой колонии. Это, конечно, очень почетно. Когда входишь в комнату, все встают. Когда проезжаешь в автомобиле, мужчины на улице снимают шляпы. Но стоит колониальному губернатору уйти в отставку, и он — ничто, ноль без палочки. Отец Дороти Таунсенд живет теперь на пенсию в маленьком доме на Эрл-Корт в Лондоне. Мать Китти еще подумала бы, стоит ли идти к Дороти в гости, если бы та ее пригласила. Отец Китти, Бернард Гарстин, королевский адвокат, не сегодня-завтра будет назначен судьей, и живут они как-никак в Саут-Кенсингтоне.